Глава 26. В императорском дворце царила тишина. Небо над столицей постепенно светлело, предвещая новый осенний день. В широких коридорах можно было разобрать только негромкий храп придворных да едва различимый скрип кроватей. В палаточном городке у дворцовых стен виднелся дымок от костра. Люди в лагере крепко спали, оставив двух мужчин охранять свой народ. Те тихо беседовали, между делом поглядывая на возвышающийся дворец Хуангу. Фэнг с братьями обошли добрую треть леса с надеждой найти младшего, но тщетно. Вэйдун без устали прислушивался, но не сумел обнаружить ничего, кроме встревоженных животных, природы и пьяных голосов бродяг у городской ограды. Никаких следов Лао. Накануне, только выдвинувшись его искать, братья в первую очередь наведались к жителям Циньши, что сидели у костров, и от них узнали, что последний раз парня видели выходящим из императорской кухни. Один из жителей как раз в тот момент направлялся туда, чтобы пополнить кое-какие припасы, выданные правителем. По его словам, юноша не выглядел напуганным или расстроенным. Скорее наоборот, его словно распирало любопытство. Старейшина огорчился. В такие моменты младший брат всегда вел себя неразумно. Появлялся не в тех местах и не в то время, что часто приводило к мелким неприятностям. Становилось очевидным, что на этот раз произошло нечто серьезное. Как бы Вэйдун ни старался, ему никак не удавалось обнаружить Лао ни на территории дворца, ни в отдалении. Джанши тоже подключился. Он на успех не рассчитывал, но все же щупал деревья и кусты в надежде уловить хоть какие-то следы парня на них. Фэнг шел и вспоминал подробности их последнего визита к Хуангу. Его преследовало ощущение, что он что-то упустил, какую-то мелочь, что обязана стать недостающим звеном в головоломке. Похитить парня в людном месте не смогли бы. Но куда же, черт возьми, он тогда запропастился? «Что за разговор у вас был с императором?» — неожиданно спросил Вэйдун, тронув старейшину за плечо. «Вы не говорили о Лао? Ведь если он ждал за дверями, то мог услышать и на что-то обидеться». Фэнг задумался. Ничего такого, что могло бы задеть парня, не обсуждалось. Они беседовали о драконах, деревне и советнике. Но что, если мальчишка решил сам поймать предателя? От этой мысли мужчине стало не по себе. Зачем ему могло такое понадобиться? Ведь он прекрасно знал, что Чанги опасен, и у него есть весьма сильные помощники. Драконы! Внезапно замер Фэнг и посмотрел на недоумевающих братьев. Они подожгли деревню и сделали это явно с чьей-то подачи. Не сомневаюсь в том, что тут замешан советник. Но если ему подвластны столь могущественные существа, может ли оказаться, что и наш Лао попал под влияние этого подлеца? Джанши окинул удивленным взглядом сородичей. Разве такое возможно? Как может человек управлять потомками драконов? Это исключено. Пусть хоть шаманом будет. Вэйдун мрачно нахмурился и посмотрел на розовеющий небосклон. «Возможно, если он догадался, как пользоваться медальоном. Миран кое-что рассказала нам, пока тебя не было», — кивнул он Фэнгу. «Она оживила твой оберег, и тот открыл врата, через которые ее сознание перенеслось сюда из будущего. Поэтому девушка помнит обе жизни, и ту, и эту». Миран сейчас пребывает в них одновременно. Старейшина уперся ладонью в широкий ствол и вспомнил, как она приходила в себя. На тот момент она еще не воссоздавала этой детали, но сейчас все вставало на свои места. Логично. Советник решает свергнуть императора и занять его трон, но для этого необходимо избавиться от правящей семьи. Каким-то образом он узнает про магические обереги, подкупает двух бандитов. Те подкарауливают Усыха Юаня и похищают Миран, заставляют написать письмо с просьбой изготовить предмет для нее. Ее даже лишают памяти, дабы про заговор нельзя было узнать. План почти идеален. Однако никто не ожидает, что она сбежит, а Фэнг по случайности найдет ее и вернет в общину. Те двое следят и узнают, что медальон уже у девушки, но попадаются в руки братьев Ли и оказываются обезврежены. Тогда советник вовлекает в игру трех чужестранных потомков драконов, и они справляются с заданием. Амулет похищен и передан Чанги. Теперь с его помощью он сможет свергнуть правителя и его дочь. Фэнг тяжело вздохнул и поделился с братьями своей теорией. Джанши пораженно уставился на мужчину, а Вейдун лишь в сердцах пнул ворох желтых листьев, заставив их взметнуться вверх. Такое и правда может быть. Старейшина участливо похлопал Джанши по спине. Это лишь догадка, братец, но очень логичная. Конечно, я надеюсь на иное, но не удивлюсь, если так все и было. А сейчас Лао что-то узнал и отправился его искать. Если Чанги его поймает, то может сделать что угодно, лишь бы не оставить свидетелей. Этот медальон втрое мощнее, чем те, что делал ранее. В него вложено намного больше. Уже жалею, что вообще сотворил его на этот свет. Так в каком направлении нам искать Лао? Вейдун нетерпеливо стукнул кулаком по дереву. Допустим, то, что ты сказал, правда. Но теперь нам нужно четкое представление, что делать дальше. Нам искать советника? Драконов? Старейшина не знал, что ответить. Так же, как не догадывался, где могут обитать эти существа и где прячется сейчас Чанги. Он отвел глаза от братьев, ожидавших от него дальнейших указаний. «Предлагаю вернуться в город и испытать удачу на рынке», — предложил Джанши и указал на рассвет, растекавшийся по бескрайнему небу. «Скоро площадь заполонят торговцы, которые только и делают, что сплетничают от скуки. Возможно, там мы найдем ответ». Старейшина согласно кивнул, и все трое направились к городским стенам, пройдя совсем недалеко от дверей, сокрытых среди деревьев и гуще ветвистых кустарников. Лао не спал. Он стоял на крыльце домика Хэя, где его поселили новоиспеченные родственники, и слушал. Голова его, поднятая к верхушкам голых деревьев, неподвижно замерла, а глаза были закрыты. Со стороны он выглядел как великолепная статуя, выточенная рукой истинного мастера. Утренний ветер развивал короткие темные волосы, словно легкую паутину. Они то взмывали вверх, то опускались на окаменевшее лицо. В дверях показался мужчина. Он вышел наружу и с интересом уставился на Лао. Благодаря помощи наложенной магии, беловолосый дракон без труда прочел все, что слышал парень. Удовлетворенно усмехнувшись, он сжал плечо Лао, отчего тот неторопливо открыл глаза и уставился перед собой. «Горжусь тобой, мой мальчик!» Довольно похвалил его новый старший брат. «Ты превосходишь все наши ожидания! Эти существа — наши враги. Они ищут тебя и хотят навредить, поверь. Не стоит вступать с ними в контакт». Лао оставался безмолвным. Лишь повернулся к мужчине и коротко поклонился. «Ступай, отдохни немного. Ты сделал важное дело. Набирайся сил. Они очень скоро нам понадобятся». Хэй подтолкнул его к дверям, огляделся по сторонам и сам зашел следом в дом. Советник императора проснулся в прекрасном расположении духа и в добрейшем здравии, какое могло быть. Ему показалось, что даже мелкие царапины зажили на его теле. Еще не поднявшись с постели, он первым делом засунул руку под подушку, куда спрятал медальон, чтобы его не смогли выкрасть. Он лежал и рассматривал талисман, поблескивавший в тоненьких струйках солнечного света, пробивавшихся через занавешенное окно. как же мне несказанно повезло, что мы нашли друг друга!» — прошептал мужчина, ласково проведя пальцем по неровной поверхности. Предмет еле заметно потеплел, и Чанги воспринял это как то, что медальон признал в нем своего нового хозяина. «Что ж, давай поглядим, на что ты еще способен. Всем сердцем хочу, желаю, чтобы ты скрыл меня от всех людей. Пусть я буду рядом, но они никогда не узнают этого. Что скажешь?» Разумеется, ответа он не ждал. Поднявшись, оторвал узкий лоскут ткани от низа накидки и потуже привязал оберег к своей груди. Так советник надеялся на более плотную связь, да и убережет сие сокровище от потери в людном месте. По телу растеклось тепло, проникнув почти в самое сердце. Чанги ощутил чувство, близкое к безграничному счастью. Однако и мысли его начали неуловимо меняться. Мужчина схватился за внезапно разболевшуюся голову и прикрыл глаза. От неожиданности ему пришлось аккуратно опуститься обратно на постель. Перед закрытыми веками носились видения недавних событий. Они подпрыгивали, будто кто-то тряс картинки невидимой рукой. «Что происходит?» – прошептал Чанги и, сморщившись, схватился за грудь. В тот момент он ни за что бы не догадался, что медальон, созданный руками одного из старейших потомков огненных драконов, призван был служить свету и добру и защищать своего хозяина от зла. Медальон, как живое существо, чувствовал, что в душе этого мужчины очень много веры и доблести, но силой внешнего воздействия, окутанных коварством и тьмой. Что говорить, об этом не мог знать ни советник, ни Хэй и его сестры, ни даже сам Фэнг. Старейшина дал своему созданию жизнь и цель, а уж как оно будет действовать, решать было не ему. Медальон запустил процесс, и только время покажет, к чему это приведет. Жжение утихло, и советник отдышался. Схватив кувшин воды, мужчина практически залпом осушил его, поднялся и отряхнул рукав от разлившихся капель. Вновь прислушавшись к самочувствию, он убедился, что все в порядке, накинул капюшон на голову и вышел из своей комнаты. В коридоре оказалось темно и тихо. Наверное, все гости спали, и хозяина не было видно. Чанги поправил плащ и твердым, уверенным шагом пошел к выходу. Солнце освещало зал, в котором накануне ужинали посетители. Сейчас помещение выглядело пустынным. В дальнем углу комнаты раздалось еле слышное шуршание, и Чанги повернулся на источник звука. За своим личным столом расположился старик-хозяин. Он что-то царапал на дощечках заостренной палочкой и попивал горячий чай, периодически зевая. Советник подошел ближе и склонился практически перед его носом, но хозяин даже ухом не повел, продолжая писать. Тогда мужчина важно выпрямился и направился на улицу, аккуратно прикрыв за собой ворота постоялого двора. Хозяин обернулся на неожиданно скрипнувшие двери, но, никого не обнаружив, вышел на порог и оглядел площадку. «Видимо, ветер!» – пробормотал старик, пожал плечами и вернулся внутрь. Чанги ликовал. Никогда в жизни он не мог даже мечтать о таких возможностях. Мужчина благодарно прижал ладонь к груди, где покоился медальон, и направился в сторону рынка. Возвращаться к драконам теперь было небезопасно, да и зачем они теперь вообще нужны? Он решил лично заняться поиском яда. С этими способностями ему даже не нужно нанимать лишних людей. Тем лучше, ведь теперь он сам сможет преодолеть весь дворец и смело войти в личные покои Хуангу. Собственными руками советник отравит его пищу и избавится от преграды, что стоит на его пути к власти.